Глава 9. Бажанова не было, или он всякой фигней заниматься не хотел. Секретарша Виктория показала на стул. «Подождать немного придется», — задумчиво объяснила она. «Кого хоть?» — полюбопытствовал я. «Замдекана вашего, Антона Васильевича». Я кивнул и сел. «Подождем». Зачем, я сам не знал, только позвонил по приезде Давиду. Он тут же огорошил. «Давай пулей в деканат, ищут как пропавшую невесту на свадьбе. Хвостов у меня нет, пропусков тоже. Что доценту Клочкову понадобилось?» Оставалось только прикидывать. «Вика, а что за повод для встречи?» — потихонечку спросил я, когда секретарша оторвалась от разбора бумаг в правой от себя стопке. «Что-то там про видео», — чуть подумав, ответила она. «Какую антисоветчину вы смотрели хоть?» «Ты что, даже в мыслях не было?» — отмахнулся я. «Скажут, еще Солженицына хором читали. Ничего такого». Тут прибыл товарищ Клочков, зам по работе со студентами 4 и 5 курсов. За 50, с лицом крепко пьющего тракториста. Хотя в разговоре показывал чудеса эрудиции и предмет свой, патологическую физиологию знал досконально. Говорили, что харьковский профессор Альперн советовался с ним насчет изменений в своем знаменитом учебнике, но мне всегда казалось, что эти слухи сам Клочков распространяет. «Ага, Панов, нашел с пропажа». «Сколько вас искать можно, товарищ студент?» Он расстегнул пиджак и сел за свой стол. «Так каникулы, уезжал по путевке». Пустился я в объяснение. «Путевка — это хорошо, Панов. Вот только жалоба на вас поступила». Он открыл ящик стола и достал оттуда лист пищи и бумаги. «В ректорат. Они нам спустили разобраться, пока решили на месте выяснить. Ты у нас на особом, так сказать, счету». Судя по всему, это обстоятельство ему нравилось не очень. По крайней мере, произнес он это несколько иронично. «Вот, пишут. Слушайте». Он надел очки и начал читать хорошим лекционным тоном. «Устраивает в своей квартире подпольные просмотры антисоветских и порнографических фильмов. Не анонимка какая-то, Панов. Люди всерьез собираются обратиться в соответствующие органы. Вы головой хоть думаете, что за вами в этом доме глаз да глаз? Любой чих под микроскопом рассматривать будут». «Антон Васильевич, послушайте», — вклинился я в воспитательный процесс. «Из всего написанного правдиво только одно утверждение». «Это какое же?» — Клочков откинулся на спинку стула. «Про порнографию или про антисоветчину?» «Про то, что у меня собирались мои однокурсники и что смотрели видео. Никто не буянил, после 11 не шумели, разошлись тихо. Я на своей жилплощади могу принимать любых гостей в любое время. А тут сессию сдали, собрались, посидели. Фильмы смотрели, и было». Я задумался, будто вспоминаю. «Фильм «Апокалипсис сегодня» про преступление американской военщины во Вьетнаме. Это раз». Я загнул палец и улыбнулся про себя слегка сморщившемуся от официальных формулировок лицу замдекана. «Про спортсмена еще Рокки. И фильм про морские приключения, «Челюсти». Больше не было ничего. А что там кому показалось, когда он под дверью подслушивал, я не знаю». Тут я немного привстал, пытаясь рассмотреть подпись доброжелателя, но не успел. Хитро улыбнувшись, Антон Васильевич заяву положил на стол писаниной вниз. «Объяснительную пиши, Панов», — сказал замдекана. «Бумагу вон, в стопочке возьми». Кивнул он на угол своего стола. «Про что?» — удивился я. «Про кино, товарищ студент», — получил я в ответ. Тут дверь открылась, в деканат вломились какие-то первокурсники, жаждущие получить справку с места учебы, и кляуза под воздействием сквозняка, красиво вспорхнув над столом, спланировала на пол прямо к моим ботинкам. Будучи вежливым и воспитанным парнем, я документ поднял и отдал Клочкову. Буквально на секунду взглянул на заявление. «Что же, О.Г. Пилипчук, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры общей гигиены, Я не злопамятный. Как отомщу, так сразу и забуду. «На чье имя писать?» — поинтересовался я, доставая из кармана ручку. «На Николая Николаевича», — буркнул Антон Васильевич. «Вот, пожалуйста», — отдал я ему листик буквально через минуту. «Быстро ты что-то!» — Клочков поправил очки и прочитал объяснительную. «Ха, надо запомнить! Такого тут еще никто не выдавал!» «Лаконично, ничего не скажешь. В свободное от учебы время проступков, порочащих высокое звание советского студента-медика, я не совершал». «А что, мне свое свободное время подробно описывать надо?» — пожал я плечами. «Вот кому хочется проступки найти?» — я кивнул на кляузу, которую Антон Васильевич на всякий случай прижал какой-то папкой. «Тот пусть и доказывает, что таковые имели место. Я пойду?» «Идите, панов, идите», — сказал Клочков, соединяя скрепкой мое объяснение с гнусным поклепом от Пилипчука. «Или это женщина? Скоро узнаем». Зашел в автомат, позвонил Томилиной. Сидит дома на больничном, скучает. Собирается со мной побеседовать на очень серьезную тему. Блин, одни загадки. У женщин все темы серьезные, от внеплановой беременности до покупки нового платья. Первого как-то не хочется, во втором я не эксперт. Ладно, договорились, что вечером заеду, когда родители на работе будут. Там и поговорим, если Елена к тому времени не передумает. Выходя из телефонной будки, зацепился взглядом за рекламное объявление. Ну да, этого добра здесь мало, практически совсем нет. Вот взор и останавливается. Предлагалось пройти курсы подготовки водителей при ДОСААФ. Адресок, кстати, рядом совсем, 5 минут ходьбы. А почему бы и нет? К весне экзамены сдам, пока снег сойдет, можно и про транспорт подумать. Решено. Иду. Время есть, деньги тоже, паспорт при мне. Что еще может помешать? Как ни странно, никакой бюрократии. Записали на курсы, отправили в кассу оплатить. 97 рублей и 3 месяца. А потом экзамены, и ты водитель категории «Б», без права найма. Пошел искать инструктора. Надо же еще на берегу узнать, что тут за правила игры, а то к оплате может добавиться головная боль. Авдеев Константин Иванович оказался коренастым дядькой со смешной залысиной, как у певца Джо Кокера. У того тоже остался клочок челки на облысевшем лбу. Он сидел на пассажирском сиденье, видавший виды белой копейки, и читал «Вечернюю Москву». «Чего хотел?» — спросил он, когда я уточнил его фамилию. «Да вот, насчет курсов узнать», — улыбнувшись, сказал я. «В кассу платишь, расписание скажут. Что там узнавать?» — буркнул он, возвращаясь к газете. «Не сработала улыбка, значит». «Я уже оплатил и записался. Хотел бы обговорить некоторые нюансы. Слушай, если ты научился на папкиной машине круг по двору делать и знаешь, сколько фонарей в светофоре, то от занятий это не освобождает. Все, свободен». «У вас кран печки неисправен», — сказал я, узрев у него под ногами лужицу антифриза. «Что?» Он глянул себе под ноги. «Блин, и правда. Знаком с машиной?» «Можно сказать, в совершенстве», — ответил я. «У меня самая первая машина была вот такая копейка. Жена говорила, что за 5 лет владения я под железякой провел намного больше времени, чем на ней. Наверное, не было в этом антиквариате такого ремонта, который бы я не делал, преимущественно своими руками. Машина-конструктор. Потому что с больших денег 15-летнюю легенду отечественного автопрома никто покупать не будет». «Ну, садись, покажи совершенство», — хмыкнул Авдеев. Завелся. Вроде нормально пока. Машина прогрета, можно в путь. Особо вроде не тарахтит. «Куда ехать?» — спросил я. «Вон, к тому крыльцу пока», — показал Авдеев. «Потихонечку только». Тронулся спокойно, плавно, без рывков. Сцепление убито в хлам учениками. Отпускаем еле-еле. Да и что тут ехать, 20 метров от силы. «Еще куда-то?» — полюбопытствовал я, когда инструктор вернулся. Оказывается, ему газету отдать надо было. «Ну, давай на улицу, хрен с ним», — махнул рукой Константин Иванович. Мы выехали со двора до СААФ, и потихонечку под 40 я покатил. Дорога пустая, чищенная от снега, никто не мешает. «У вас ступичные подшипники менять надо», — сказал я. «Шумит в повороте уже. И подвеска передняя тарахтит». «Кто ж тебе новые детали даст, пока она ездит?» — проворчал инструктор. «Вот тут останови, за сигаретами схожу». «Нельзя здесь, под знаком». «Не купился я на стандартный подвох. Знаем, плавали. Правда, это на экзаменах чаще. Провоцируют на нарушение правил, потом замечания делают. Пару раз еще Авдеев пытался меня на такой фигне поймать, то через двойную сплошную проехать, то с крайнего левого ряда направо повернуть. Долго ездили, больше часа. Когда вернулись, и я припарковался на том же месте, где мы встретились, инструктор вздохнул. «Ну, навыки есть, правила знаешь. Но сам понимаешь, посещать надо. Хотя, смотря по обстоятельствам», — заметно веселее сказал он, когда две купюры по 25 рублей внезапно появились в поле его зрения. «Теорию сдашь?» «Да я столько не выпью, чтоб забыть», — ответил я. «В любое время и в любом состоянии». «Ладно. Как тебя?» Авдеев достал из кармана записную книжку. «На занятия можешь не ходить. Первые полтора месяца. Телефончик мой запиши. Созвонимся, уточним детали перед экзаменами в ГАИ». Второй полтинник я решил сейчас не отдавать. Время терпит. А через полтора месяца я его еще раз навещу, чтобы не забывал. Ну, все, теперь к Давиду за Кузьмой, которого он приютил у себя на время отсутствия. Заодно, как говорит незабвенный старший фельдшер Галина Васильевна, пизжиков выписать, ибо инициатор должен получить сполна от своих действий. Ашхатсава ждал меня с известиями из деканата. Небось, уже извелся весь. По его подсчетам, меня там уже часа три держат в коленно-локтевой позиции. Про курсы водителей я ему, естественно, не сообщал. Зашел по дороге в гастроном, взял пивка, пару бутылочек, посидим, пообщаемся. Дава и вправду горел от нетерпения. Странное дело, он даже за свое вероятное отчисление не так переживал. Чует кошка, чье мясо съела. Впрочем, настоящего кошака предъявили во всей красе, спящего и с набитым брюхом. «Привет! Ну что там, в деканате было?» — нетерпеливо спросил он, едва я захлопнул дверь. «Херово все», — сказал я, стаскивая ботинок. «Некто Пилипчук, старший препод с общей гигиены, пожаловался, что я организовал видеосалон, где показываю антисоветчину и порнуху». «Но ничего себе!» — воскликнул абхаз и добавил что-то вдохновенное на родном языке, мало похожее по интонации на пожелание долгих лет и здоровья. «Только, Пилипчук, это баба, помнишь, из соседней двери выглядывала?» «Помню. Интересно, откуда эта грымза высосала антисоветчину?» «Чтоб труднее отмазаться было, зачем же еще? Она же молодость провела среди газет с призывами покарать банду наймитов капитала и бешеных псов империализма. Объяснительную писал? Кому?» «Клочкову», — вздохнул я. Написал, что в свободное время ничем предосудительным не занимался. «И все?» — удивился Давид. Выражение лица у него было, как у того комика, который спрашивал: «А что, так можно было?» «Конечно. Чем меньше подробностей, тем лучше. Придраться не к чему». Но на словах я Клочкову сказал, что да, кино смотрели. «Апокалипсис сегодня», «Рокки» и «Челюсти». «Дай открывашку на кухне в среднем ящике». Я достал из атташе кейса пиво. «Смотри, раз ты народ привел, на тебе теперь задача всех обзвонить, переговорить и согласовать, чтоб в случае расспросов все говорили одинаково. Сам понимаешь, в институте не удержится никто, если дело запустят». «А что сделаешь?» Ашхатсава тяжело вздохнул и глотнул пиво из горлышка. «Понимаю, что накосячил. Обзвоню сейчас всех, конечно же. И какая же сука сдала нас? Может, просто бла-бла неосторожная, девки трепались в женском туалете. Препод услышала. или точно под дверью дежурила? Ну, я им!» Князь сжал кулаки. «Я не стал говорить Давиду, что кляуза на меня одного. Пусть постарается, в следующий раз головой думать будет, а не чем обычно. Впрочем, хрена с два им, а не следующий раз. Такой хоккей нам не нужен. Я из своей квартиры проходной двор устраивать не планирую. В пешее путешествие по известному адресу идут все без исключения». «Нет, исключения есть. Для лучших друзей и любимых женщин». «Что-то я завелся. Понятно, что ступил, мозги на гулянке порастерял. Все равно это уже случилось, так что переживать? Будут проблемы, постараюсь решить. А прошлое изменить уже не получится. В следующий раз тоже головой думать буду. Вот как про гражданку Пилипчук. Хочется кляузнице что-нибудь такое сотворить, чтобы навсегда варежку прикрыло». Хорошо быть кисою. Кузька так и не проснулся, ему пофиг было перемещение на какую-то ветошь в картонную коробку из-под обуви, в которой его сюда и привезли, и транспортировка этой тары в авоське в метро. Открыв дома крышку, я даже забеспокоился, не случилось ли чего с мохнатым товарищем, но тот вдруг широко распахнул глаза, потянулся и мяукнул. «Жрать давай, чего вылупился?» Послал он мне мощный телепатический сигнал, подкрепляемый весьма требовательными воплями. «Молчи уже, гад!» — шикнул я на него, «а то Пилипчук еще жалобу напишет, что я над животными издеваюсь. Сырок будешь? Соглашайся, у меня все равно больше ни хрена нет». «Давид его голодом морил, что ли?» «Да нет же, пузо барабаном было, налопался. Куда в него влезла половинка 100-граммового сырка за 14 копеек, я не знаю». Глядя на чавкающую и сурово урчащую животину, я и сам подумал, что неплохо было бы перекусить, а то абхазский князь ни хрена не предложил. А после пива меня на еду пробивает очень сильно. Но готовить не хочется ни грамма. Разленился я на цыковских харчах, все готовенькое и на выбор. На обратном пути один раз всего в вагон-ресторан сходили за полтора дня. Решено, позвоню Елене, пусть мечет мамину еду на стол, выезжаю. Вещи потом разберу, ничего с ними не случится, не протухнут. Блин, монтажники придут телефон устанавливать только на следующей неделе. Придется обуваться и снова идти на улицу. Хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами. Лена сняла трубку, будто ждала у телефона. Слушай, хорошо, что ты позвонил. А я хотела записку тебе писать. Мне бежать надо, выпалила в трубку Томилина. «А что случилось?» — спросил я. «Это связано с твоим серьезным разговором?» «Нет, просто у Нади Бибиковой... Ну, ты должен помнить ее. Она у меня в гостях была. Свекровь, Анна Семеновна, заболела. В больницу положили. Муж ее, Володя, в командировке. А с девочкой ее посидеть надо. 4 годика всего. Я оттуда на работу сразу завтра». К концу рассказа я уже слабо понимал перипетии страданий 4-летней свекрови, которая уехала в командировку. Зато до меня дошло то обстоятельство, что покушать на халяву не получится. А разговор про что-то важное Лена перенесла на завтра. Точно не про беременность. Ближе к платью, скорее всего. Пойду в магазин, куплю хлеба, кефира, колбасы и прочих стратегически важных в жизни каждого холостяка продуктов. И еще всем назло пачку пельменей. Сварю, съем единолично. «Панов, что ты думаешь насчет «Жигулей»?» «Ты про пивбар? После работы можно съездить, креветочек поесть, я за». «Дурак, я про машину». Я страдальчески посмотрел в потолок, потом на Лебензона, который на врачебной конференции разносил 6-ю бригаду за пропущенный инфаркт. Потому что по рекомендации скорой клиент побрел в поликлинику, где чуть не окочурился, сидя в очереди к терапевту. Главврач метал громы и молнии не только на проштрафившихся врачей, но и на весь коллектив в целом. На его лице застыло кислое выражение, будто съел сразу пару лимонов. Физиономия Ароныча сильно диссонировала с жизнерадостным настроем Томилиной, которая для галочки задала мне вопросы про каникулы, и тут же начала на ухо рассказывать про знакомого, который продает вазовскую трешку. «Ты же сам мне советовал купить машину». «Советовал», — послушно согласился я. «У моей подружки отец продает годовалую». «А права у тебя есть? Курсы не 2 недели, побольше». «Есть, сдала. С 3-го раза. 2 года назад еще». «Родителям что скажешь? Машину не спрячешь в книжку». «Заняла». «У кого?» Тут-то Томилина и задумалась. «Да, тяжело легализовать бриллиантовые деньги в Союзе при зарплате в 150 деревянных в месяц. В будущем как? Сказал, мол, кредит в банке, и все, вопросов ни у кого нет. Только повсеместное сочувствие. Такую кабалу на себя повесил. А сейчас?» «Надо подумать», — Лена озабоченно закусила губу. «Ты у Харченко в больнице была?» — отвлек я девушку от тяжелых автомобильных дум. «Была. Прооперировали. Рана хорошо заживает. Но ему еще лежать и лежать. Вроде в аварии его не виноватят. Мигалка и сирена были включены». «Сирена не была». «А свидетели вспомнили». Лена пожала плечами. «Нам временного водителя дают сегодня, какого-то Фролова». «Ну, дают и дают». Вслед за всеми я поднялся, но был остановлен Либензоном. «А вас, панов, я попрошу остаться». Надо было видеть лица коллег. В меня опять попала пуля «Дум-дум», и мои ошметки разлетелись по всему конференц-залу. К моему удивлению, никакого разноса не было. Ароныч даже предложил мне кофе из своего термоса. «Андрей, я знаю...» Тут Либензон замялся, отхлебнул из кружки ароматного напитка. «У вас там?» — последовал кивок в сторону потолка. «Есть высокопоставленные покровители». Я поперхнулся кофе, но промолчал. «Посмотрим, к чему это все идет». «С моим, точнее, с нашим коллегой случилась неприятная история». Заведующий подстанции прям весь сморщился. Подъехала новая порция лимонов. А вслед за ней история про Каверина Николая Михайловича, главврача всей столичной скорой помощи, который реорганизовал всю службу, сделал кучу полезных нововведений, и всем, что у нас есть, мы обязаны ему лично. И вот с этим Кавериным случилась типичная история. В ходе реформ Николай Михайлович нажил кучу врагов в медицинских кругах, за что получил донос в прокуратуру, мол, главврач самым беспардонным образом берет взятки со всех подряд, начиная от подчиненных и кончая пациентами. Появление этого разоблачительного документа было продиктовано, конечно же, отнюдь не трогательной заботой о моральной чистоте скоропомощных рядов. Цели доносчиков были более прагматичны — убрать неудобного Каверина, посадить на его место блатного сыночка замминистра. «У Николая Михайловича был обыск», — Либензон выстроил брови домиком. «Нашли ерунду — бутылки с иностранным алкоголем, одежду из капиталистических стран». «Арестовали?» — поинтересовался я, прикидывая, что делать. «Да, вменяют получение взяток. Причем пострадавших и свидетелей в деле нет». «О как! Социалистическая законность на марше!» — неосторожно брякнул я, вызвав страдальческий вздох Либензона. «Андрей, очень прошу, поучаствуйте в судьбе нашего коллеги». «Начальника». «Ну, пусть начальника. Мы в долгу не останемся». «Угу, знаю я эти долги. Месяц назад этот самый страдающий Либензон устраивал мне подставы со сменами, дабы уволить. А тут вдруг всполошился. С другой стороны, не за себя же просит, а за Каверина. Я про него слышал, участник Великой Отечественной войны, отличный врач и еще лучший администратор, который действительно вытащил московскую скорую из коматозного состояния в 60-х годах. «Сделаю, что могу», — коротко ответил я. «Мне на вызов пора. Диспетчер зовет». Фролов оказался мрачным, небритым здоровяком, полной противоположностью Харченко. По дороге он молчал, тупых шуток в эфир не выдавал. вел аккуратно, на красный не проскакивал. С другой стороны, каких-то экстренных вызовов нам поначалу и не давали. Опять скоропомощная рутина, сдавление на разные старческие болячки. Но потом все-таки посыпалось. Сначала отправили дежурить на пожар. Горели два гаража и пристройка магазина, которая примыкала к кооперативу. Доблестные борцы с огнем уже добивали остатки пожара. Общественность держала за руки какого-то бородатого мужичка, который все рвался к подростку с подбитым глазом. Паренек всхлипывал, лицо у него выглядело обгоревшим, опаленные брови, волосы. «Что тут происходит?» Я прихватил бородатого за шкирку. Томилина бросилась заниматься подростком, затащив его в салон скорой. Дверцу оставила открытой. Не дело, конечно, там же холодно сейчас будет. «Это пасынок мой!» Мужик сник, перестал вырываться. «Бензин с дружком отливали в гараже». «Да мы аккуратно!» — взвыл паренек, не то от возмущения, не то от того, что Томилина что-то ему задела. «Дураки! Решили спичкой подсветить! Посмотреть уровень! Ну что, увидели?» Мужичок дернулся, но я держал его твердо. «Увидели!» — пасынок зарыдал. «Полквартала увидела!» — произнес стоявший неподалеку пожарный. Огонь потушили быстро. Пасынка мы свезли в детскую больницу, после чего нам сразу дали внезапные роды. Делать было нечего. Врубили люстру и с белыми лицами помчались по адресу. Бледными от воспоминаний были только мы с Томилиной. Водила даже не поморщился. Хотя ехать пришлось по нечищенным после снегопада улицам. Роженицей оказалась толстая женщина, которая до начала схваток даже и не знала о своей беременности. Не просто толстая, а пипец какая! Планка в полтора центнера давно была ею взята. Она и сейчас жевала, отрывая кусочки от лежащего рядом батона. «А месячные у вас когда закончились?» Томилина выпала в осадок. 9 месяцев без цикла и никаких намеков?» «Тошноты не было. Ну, живот крутило». Дамочка пожала плечами, вытирая пот со лба платком. «А крови у меня и раньше пропадали. Подумала, что сбой какой». «Я же так аккуратен был». Пока мы помогали женщине спуститься к машине, ее маленький, тщедушный муженек все переживал за ситуацию. У семьи уже и так было 3 детей. Похоже, 4-й в планы супруга совсем не входил. «Это такая же фигня, как и на дороге», — пожал плечами Фролов, открывая дверь Рафика. «Ты-то можешь быть аккуратен, а вот другие участники движения — нет». Стартанув с пробуксовкой, мы оставили муженька на дороге с открытым ртом.